Глава 16. Впрочем, была в этом злополучном разговоре и положительная сторона. Мать ее больше не беспокоила. Целых 3 дня и ни одного звоночка? Может, она решила заявиться лично? Съязвил Давиде, потягивая кофе. Воскресное утро выдалось сырым и серым. За окном моросило. Стрелки кухонных часов близились к 11. Когда зазвонил телефон, оба вздрогнули. Алича осторожно сняла трубку и тут же вздохнула с облегчением. «Привет, Себастьяна! Ты даже не представляешь, как я рада тебя слышать!» В других обстоятельствах подобное приветствие могло бы показаться излишне теплым, однако сейчас она была бы рада кому угодно, кроме Аделаиды. Молодой человек тактично поинтересовался, когда можно будет взглянуть на мастерскую, но Алича перебила его, желая как можно скорее поделиться тем, что узнала от матери. «Так он и правда мертв? Что ж, это все меняет. В каком, говоришь, году он ушел из дома?» — спросил Себастьяна. «Если верить записям Ирена, в декабре 77-го. И что же это меняет?» «Пока не знаю. Должно быть, то, что тогда произошло, не оставило ему другого выхода. Не просто же так он ушел, не оглядываясь». «Да, я тоже об этом думала. Возможно, он обнаружил, что болен, или подсел на наркотики, и в конце концов тяга к саморазрушению взяла верх. Ирен было уже за 40, Танкреди исполнилось всего 25. Он был еще молод и мог от нее устать или вляпаться в какую-нибудь историю. Тетя писала, ему уже не раз случалось уходить из дома без объяснений, но он всегда возвращался в течение дня. «А как тебе такая мысль? Есть у меня один приятель в полиции. Позвоню-ка я ему и попрошу проверить в архиве. Теперь, помимо месяца и года, мы знаем еще и фамилию Танкреди, не говоря уже о его родном городе. Может, что и всплывет. Даже не знаю, как тебя отблагодарить. Разумеется, знаешь, приглашением в гости. Мне не терпится увидеть работы Танкреди. И Ирен, конечно, тоже. Кстати, я переговорил с Валерио. Он тоже заинтересовался. Если картины ему понравятся, может, и выставку устроит. «Было бы чудесно», — мечтательно вздохнула Алича. И как это она сама об этом не подумала? Наверное, все дело в том, что, не будучи частью мира искусства, она просто не знала, с чего начать. Но разве есть способ лучше отблагодарить тетю, чем продемонстрировать всем истинный масштаб ее таланта и таланта Танкреди? Из чувства благодарности она предложила молодому человеку зайти сегодня же вечером, а заодно и поужинать. «Надеюсь, чудес ты не ждешь, поскольку готовлю я не очень. Не волнуйся, мои ожидания не выходят за рамки твоих кулинарных умений», — ответил Себастьяна с некоторой долей ехидства. «О, да ты покраснела! Кто он был? Надеюсь, не тот гов...» Встревоженный Давиде даже выскочил в коридор, где стоял телефон. «Не переживай, это всего лишь Себастьяна. Ну, помнишь тот молодой человек из галереи, я тебе рассказывала?» «А, этот гений, который познакомил тебя с Маритоци?» Давиде знал и об этом. В конце концов, кому еще Алича могла довериться? «Он самый. Закончит сегодня вечером. Я обещала показать мастерскую. Похоже, ему не терпится полюбоваться работами Ирен и Танкреди. И еще, не знаю, что на меня нашло, но я предложила ему остаться на ужин». «Уж поверь, твоими экспонатами он жаждет полюбоваться куда сильнее, чем работами какой-то там Ирен. В любом случае, молодчина, что пригласила парня на ужин. Знаешь что, я думаю вечером заскочить к Маура. Это мой друг, фотограф. У него и заночую. Так что поляна твоя, крошка. Повеселись тут». Давиде даже подмигнул на случай, если она не поняла, но сейчас рассмешить Алича не могли и самые дружеские намеки. «Брось, между нами ничего нет. И потом Себастьяна в самом деле интересна мастерская. Это его тема. Все-таки он в арт-галерее работает. А как загорелся, когда я упомянула об исчезновении Танкреди. Говорит, не исключено, что его в тот день арестовали. Парень-то был вспыльчивый, строптивый. Останови такого на улице проверить документы. Сам знаешь, сколько тут кругом постов. Он и вскипит. Запросто могли повязать и доставить в участок, а дальше бог знает. Себастьяна позвонит приятелю-полицейскому, попросит проверить в архиве, не числится ли Танкреди в списках задержанных. Ну, может, как ты говоришь, этот Себастьяна и слишком милый, но хватка у него есть. А вообще, знаешь, я вот что скажу. Раз он тебе не по душе, я сам его заберу. Он ведь красавчик. О, еще какой! Да к тому же, на твое несчастье, стопроцентный натурал. Валерио, хозяин галереи, явно к нему неравнодушен, а Себастьяна его даже не замечает. Какая же ты наивная, запомни. Мир не сводится к черному и белому. У него множество оттенков. Именно в этих оттенках и кроется настоящая любовь, которую мы хотим заполучить сильнее всего на свете. У каждого из нас свои фантазии, окрашенные серым, красным или синим. Поверь мне, влечение — это химия удивительная и неповторимая. Кто-кто, а я в таких вещах разбираюсь. Хочешь сказать, ты с женщинами пробовал? Я-то? Ну да, было разок, но может и повториться. Я для себя ничего не исключаю. Ну, хватит уже болтать. Лекция о смысле жизни окончена. Теперь официально объявляем лекцию по стилю. Пойдем-ка, подберем тебе платье на вечер. Себастьян явился ровно в 7. А я с подарком, заявил он с порога, протянув Аличе крохотный кактус в горшочке. Давай покажу тебе дом. Мастерскую оставим напоследок, как финальный аккорд. Начать она решила с тетиных картин в гостиной, однако сразу предупредила, что вскоре Себастьяна предстоит увидеть нечто совершенно иное, куда более оригинальное и интересное. Вероятно, после встречи с Танкреди Ирен радикально сменила стиль. Молодой человек следовал за ней молча, явно завороженный увиденным. Когда они, наконец, добрались до мастерской, Алича прочла на его лице то же изумление, какое испытала, сама войдя сюда впервые. Невероятное место. Все эти заметки, развешанные по стенам, ужасно смахивают на доску охотника за маньяками. А картина-то картины. Непременно нужно показать их Валерио. Присев на корточки перед холстами Танкреди, Себастьяна разглядывала их одну за другой с почти суеверным ужасом. Слово за словом они засиделись допоздна. Алича сварила спагетти, заправив их остатками приготовленной Давида капонаты. К счастью, в холодильнике завалялась пара шариков моцареллы и немного оливок, потому что Себастьяна, несмотря на худощавость, оказался заправским едоком. А в рюкзаке у него обнаружилась бутылка кьянти, которую они с удовольствием распили. К полуночи парочка переместилась на большой диван в гостиной. Оба были изрядно навеселе и даже начали целоваться, но в какой-то момент Себастьяна отстранился. «Нет, мы сейчас слишком пьяны. Последнее, чего я хочу, — это заняться с тобой любовью, а наутро ничего не помнить», — заявил он, целомудренно целуя Алича в щеку. «Лучше пойду, пока еще не слишком поздно». И он в самом деле ушел, оставив Алича разбираться с сумбуром в голове, который вряд ли можно было объяснить одним лишь воздействием алкоголя. Что заставило Себастьяна ретироваться именно в тот момент, когда большинство знакомых ей парней, начиная, разумеется, с Чезары, предпочли бы остаться и воспользоваться случаем. Невероятная порядочность и искренняя забота о ней. Или он сбежал, вдруг осознав, насколько она ему безразлична. Вспоминая эти очаровательные серые глаза с длинными темными ресницами, делавшими их еще глубже, Алича могла только удивленно спрашивать себя, и как это она не влюбилась с первого взгляда. Впрочем, найти ответ на этот и другие вопросы она так и не успела, поскольку погрузилась в глубокий сон. Проснувшись на утро, Алича не сразу поняла, где находится. Похоже, накануне она была так пьяна, что уснула одетой на диване в гостиной. Неуверенно поднявшись, голова еще кружилась. Она отправилась в душ и как раз закончила одеваться, когда зазвонил домофон. «Это Себастьяна, откроешь?» А он выглядит куда более свежим, подумала Алича, не заметив у сияющего молодого человека ни малейших признаков похмелья. Зато заметила в руках пакет из пекарни. «Я принес тебе к завтраку вкуснейшие корнетти и важные новости». «С чего начнешь?» — выпалил он. и страстно поцеловал ее в губы. «Сегодня я зашла в книжные за путеводителем по Мадриду, куда скоро отправлюсь, и вышла с пустыми руками. Нужного издания не оказалось, пришлось заказывать. Зато на глаза мне попался любопытный альбом репродукции старых открыток с видами самых очаровательных мест испанской столицы. Хрустального дворца в парке Ретиро, пышных залов музея Сиральбо, вокзала Аточа. Блуждая по магазину, я не могла не заметить целые стеллажи пособий, где даются советы, как стать счастливым, успешным, как развить свой талант, основать прибыльное дело, воспитать идеальных детей. Почему бы вместо всей этой галиматьи не написать руководство по разрушению собственной жизни? Уверена, рано или поздно кто-нибудь его напишет. Хотя я и так в нем не нуждаюсь. Горький урок мне преподала сама жизнь, отняв единственный повод улыбнуться, лишив даже радости воспоминаний, от одного вида которых меня теперь выворачивает, как от протухших котлет. Даже самый сладкий и нежный поцелуй прошлого и тот отдает едкой горечью. Нет уж, лучше об этом не думать. Лучше вообще не думать. Едва вернувшись с Сицилии, я позвонила галеристу и отменила выставку. А теперь готовлюсь к отъезду, подальше от тех мест, куда предпочла бы не возвращаться. Чтобы забыться, я трачу и транжирю. Рано или поздно деньги закончатся, но мне все равно. Впрочем, это личное схождение во ад, вновь забросившее меня в горячо любимый и ненавидимый край, куда я никак не собиралась возвращаться, принесло и кое-что важное, драгоценное. Кое-что или, скорее, кое-кого, кто, и мне только сейчас, спустя некоторое время, удалось это осознать, наконец-то сможет пролить свет на события, разрушившие мою жизнь. Да, эти строки адресованы тебе, девочке с широко распахнутыми глазами и сердцем, скрасившей один из самых мрачных моих дней. Если ты это читаешь, я, вероятно, уже мертва. А ты? Ты теперь должно быть совсем взрослая. Удалось ли тебе осуществить свою самую сокровенную мечту? Хватило ли духу назвать ее по имени и произнести это имя вслух перед свидетелями понадежнее меня? В твоем открытом, искреннем взгляде я уловила то, чего не отнять никому. Невинность, очарование, надежду, бессмертную и не умеющую лгать. Я не смогу научить тебя быть идеальной женщиной, какой тебе, вероятно, воспитание обязывает. Хотелось бы стать. Зато мне есть, что рассказать о несчастье. Я знаю, каково это — отдать себя без остатка человеку, которому слепо доверяешь, а после — очнутся опустошенные и брошенные, как старый чемодан на обочине. Теперь, наполняя бокал, я пью лишь за чужое счастье. Часть меня, умудрившаяся остаться трезвой и бесстрастной, еще строит планы на будущее, но другая, настоящая я, убравшись подальше от нескромных взглядов, уже догорает в костре утраченных иллюзий. Да, я знаю, каково это — намертво связать свой талант с талантом другого, раствориться в его гениальности, способной сегодня созидать, а завтра разрушать созданное. Сперва он дал мне силы быть собой, потом так же легко их отнял. Я наивно считала, что достигла высшей ступени самовыражения, что отныне все будет просто великолепно, но стоило достичь вершины, как меня сбросили в бездонную пропасть. Учись на моих ошибках, дитя мое. Никому не доверяй. Не дай разбить тебе сердце. Не влюбляйся, если не хочешь быть преданной. А когда хрупкая красота твоих чувств вдруг окажется под угрозой, без колебаний возводи стены повыше и потолще крепостных. Вместе с любимым я похоронила и саму себя. Наши картины свалены единой грудой, как тела в братской могиле. Я больше никогда не возьму в руки кисть, никогда не окуну ее мягкие щетинки в собственную боль. Единственный огонь, что еще горит во мне, тот, что меня пожирает. Много месяцев спустя я вернулась в эту комнату, где по-прежнему, словно живое существо, пульсирует моя разверстая рана. Вернулась только ради того, чтобы оставить тебе эти строки, сокрытые от посторонних глаз. Времени у меня не так много. Стены уже завешаны разными записями, но для этой я присмотрела особое место по соседству с моим витрувианским человеком, кто раскинул в стороны руки и ноги в попытке отвоевать себе жизненное пространство. Есть еще немного красной краски, которой я нарисую стрелку, и ты вряд ли пропустишь. А рядом повешу пару старых открыток с видами Мадрида. Только помни, это не сувенир, скорее приглашение взглянуть на мир собственными глазами.